Но она меня перебила. А нифига. Замахала она прямо перед моим носом своим наманикюренным пальчиком. Ты че-то попутал, Миша, и печати, и переселение Эля. Ты очнись, это тонкая работа. Она начала ходить вокруг меня. Нет, я, конечно, могу и то делать одновременно. Но сам понимаешь, это займет и время, и не так качественно все пройдет. Все же мощности будут распределены поровну, и, соответственно, я не успею сделать все проверки, но мы можем попробовать, конечно, если ты в меня так веришь. Все понял, Лора. Ладно, сначала Эля, кивнул я, все равно потом еще с Сашей обсуждать нюансы плана. Вот и умник, чмокнула она меня в щеку. Еще и эти слова Трофима про Машу и Свету засели у меня в голове. Я не уделял им должного внимания последнее время и чувствовал себя довольно паршиво. Так что я решил перед администрацией заехать в новый дом, пока еще не стемнело. Энд очередной длинный день. Припарковавшись, зашел в дом. На первом этаже застал Марусю с Настей и Надей в гостиной. Они пили чай, а потом он сказал, что хотел бы поехать со мной по Золотому кольцу, фыркнула Маруся. А ты че? С интересом кивнула Надя. А я ему говорю, Алевтин, мальчик мой, я теперь представитель другой страны, враждующий, очнись, как мы теперь будем видеться? А он че? Уже спросила Настя. А он такой, так давай видеться в Японии или в Европе. А я ему, а ничего, что если тебя застукают со мной, то скорее всего, ты будешь иноагентом, и это в лучшем случае. Дежавю, улыбнулась Лора. Дежавю, кивнул я. Света и Маша сидели наверху, у них был свой рабочий кабинет, и там-то я их и застал. Обе вели дела своих родов переговоры по выделенной, зашифрованной линии, письма, печати. Я даже засмотрелся на их работу, обе были сосредоточены. «Это так на вас беременность влияет, или вы просто скучаете по мужу?» – улыбнулся я. Обе девушки обернулись, и тут же суровый и серьезный вид сменился на радостные улыбки. «Что ты тут делаешь?» – подскочила Маша, целуя меня. А мы думали, что ты в Москве, тоже поцеловала Света. Так и есть, просто совесть сказала, что надо хоть на 5 минуточек к вам заскочить. Девушки переглянулись. Да мы все понимаем, Миша, сейчас ситуация нестабильная, и мы знаем, что у тебя куча дел, сказала Маша. И также знаем, что ты совсем справишься, и вот тогда мы отыграемся, зловеще улыбнулась Света. Мне стоит бояться, кто знает. «Кто знает», – загадочно сказала Нахимова. «Ну все, повидал нас, лучше стало», – невозмутимо сказала Маша. «Ага, ну все, иди мир спасать», – кивнула она. «Потом давайте сходим в ресторан, я тут нашла один. Может, мы сходим в лучший ресторан в Российской империи?» – предложил я. Девушки переглянулись, и я наградил каждую по поцелую и вышел, оставив их работать. «Отлегло?» – спросила Лора, стоя рядом со мной. «Да», – кивнул я. Вообще, думал, что они будут обижаться, но кто ж знал. Кажется, я их недооценил. Маленький гештальт закрыт, и теперь можно всецело заняться тем, о чем сказали мне мои дорогие дамы, а именно спасением мира. Все же Элли играет в нем не последнюю роль. Попрощавшись с домашними, прыгнул в машину и доехал до администрации. Меня поприветствовали гвардейцы. Я спросил, там ли Лора Палмер, и получил ответ, что она поселилась в той же гостинице, что и семья Романовых. Личный приказ губернатора. В целом, он поступил довольно мудро, обеспечив царя и его семью дополнительной линией защиты. Все же, если это сестра Валеры Эля, то она, как минимум, сможет защитить их от небольшой армии, и как максимум. Я даже не знаю, на что эта троица способна, когда сражается всерьез. Хорошо еще и то, что был конец рабочего дня, и большинство работников администрации уже уходили домой. Правда, с моим появлением все засуетились. У меня все время вылетало из головы, что я был царем Сахалина, и подданные относились ко мне намного почтительней, чем я ожидал. Когда я зашел через центральный вход с непонятным мешком на плече, работники администрации, которые уже выходили со здания, замерли. «Ваше Величество!» Начали зачем-то говорить все наперебой, бегом на рабочие места, быстрее, пока царь не увидел, спокойно, усилив голос. Прогремел я на все здания. Рабочий день закончился, попрошу покинуть здание. Не надо мне тут переработок. Но никто не двинулся. Пришлось прибегнуть к уловке и показать власть. Вы что, только что ослушались прямого приказа царя? Рявкнул я и нахмурился. Тут же все, кто был в холле, испарились за дверьми. Я же пошел наверх. Ты чего расшумелся? Совсем сбрендил? Встретил меня гусь на вершине лестницы. О, тебя-то я и ищу. Иди-ка сюда, производитель фуагры, у меня к тебе есть деловое предложение. Глава 14. Водоснабжение Антарктиды. Конечно, я не собирался заниматься этим так долго, поэтому мы приступили к делу. Как только Эль понял, что какой подарок его ждет, он на радостях аж взлетел, хотя потом признался, что будет скучать по этой маленькой гусиной способности. А нам с Лорой было интересно, как будет выглядеть младший брат Валеры. Все же старший был огромным качком. Да и если вспомнить его истинную форму, выглядел он действительно внушительно и страшно. А вот младший, наверняка, у него также в полной форме 6 рук и 2 пары глаз. Но вот в человеческой, все же тела были предназначены для копий Петра. Лора заверила, что эти болванки куда совершеннее, чем та, в которой находился Валера в самом начале. Хотя сейчас путем долгих и изнурительных тренировок чалканерук сиреневый восполнил эту разницу, и был на пике формы и продолжал прогрессировать, пока не попался в пирамидку. Ну да ладно, сейчас не об этом. Эль готов был получить новое тело еще с момента вселения в гуся. И то, через что он прошел, было куда интереснее, чем у его старшего брата. Хотя, возможно, тут сыграла еще и удача. Все же голубь куда сильнее склонен погибать в непонятных передрягах, чем гусь. К тому же Эль еще и верховный вампир, который с легкостью мог подчинять себе оставшихся вампиров по всей земле, которых, кстати, в Валахии осталось не так уж и мало. Однако по приказу верховного они жили простой жизнью и не кусали людей, если только те были совсем уж какими-то маргиналами. Мы заперлись в кабинете и приступили к делу. Так, что мне делать? Я готов на все, ты только говори. Мне лечь, сесть, могу дать доступ к астральному телу, тараторил возбужденный гусь. Это ты мне и так откроешь, кивнул я. Нужен полный доступ к астральному телу и всему, что там у тебя внутри. Погоди, замер Эль, мы же только тактильно. Ага, завис я. А что еще? Да не-не, норм все. Просто немного засомневался. Мы расположили болванку тела на столе. Я в центре, Эль слева, тело справа. Я готова, дорогой. Лора стояла перед нами в костюме медработника, причем в полном комплекте, с маской и перчатках, почему-то, для бытовой уборки. Натянула их по локоть и стояла довольная. Ладно, погнали, хлопнула она себя по заднице, а от чего-то мне тоже прилетел удар. Эль, дай мне полный доступ к своему астральному телу и внутреннему хранилищу. Он без лишних вопросов сделал то, о чем я просил, и начался долгий процесс с перекачки Эля в новое тело. Грубо говоря, Лора это делала по типу CTRL плюс C и CTRL плюс V, но перенос длился дольше. Также была огромная труба через мое внутреннее хранилище, и по ней шли все внутренние части гуся. На этот раз его на пляже встречали все, даже Булат, а на нем полулежа махала рукой Тари в очень открытом купальнике, прям на грани. Весь процесс занял примерно часов 5, что несомненно радовало. Чувствовалось, что Лора делала кучу апгрейдов каждый день, в свободное и не очень время. Да и тело Петра, как выяснилось, замечательно принимало в себя нового жителя. Постепенно бесформенный кожаный мешок обретал нормальные очертания тела, но в отличие от Валеры фигура Эля оказалась куда более худой. Когда процесс был завершен, на столе передо мной лежал голый молодой парень лет 20. Черные волосы, фигура, как у легкоатлета, такие были более функциональны, чем Валерины банки. Пора, красавица, очнись, хлопнул я его по щеке, очи раздвинь. Я приоткрыл один глаз. Эль, о, нормальный язык и рот. Он начал шевелить губами и стал похож на какого-то недоразвитого бедолагу, чем на губернатора Сахалина. Потом минут 20 ушло на познание новых конечностей. Пальцы рук и ног, да и сами сгибы были куда сложнее, чем крылья у гуся, так что оказалось забавно наблюдать, как он пытался на прямых ногах делать первые шаги, но потом все же приноровился. После птичьих лап, сложно перестроиться, пояснил он, глядя, как я стараюсь подавить улыбку. Вскоре, он освоился окончательно, и тут стали заметны различия. Оказывается, у Эля появились клыки, прямо как у вампиров. Кожа стала бледнее, а уши чуть острее, не как у эльфов из фильмов, но все же, как высоко, улыбнулся он, демонстрируя свои зубы. Он подошел к панорамному окну и отдернул шторы. Так, ну теперь-то можно всецело отдаться управлению и строительству. Уперев руки в бока, заявил он, скоро Сахалин станет райским местом, куда каждый захочет попасть, а мы будем получать с них огромные налоги и отступные. Я придумал столько всего. Да даже вампиров можно реализовать. Погоди, реформатор. Шлепнул я себя по лбу, наблюдая за триумфом Эля. Надень одежду. Ты светишь своими Фаберже в здании администрации. И как назло, к нам кто-то начал агрессивно ломиться. Причем, хватило двух ударов, чтобы сорвать массивную дверь с петель. На пороге стояла Палмер. Заметив голову мужчину у окна, она слегка смутилась, но зашла. Простите, что побеспокоила в столь интимный момент, Миша. Я не думала, что ты. Просто почувствовала странную эманацию, схожую с энергией брата. Она, как будто уменьшалась. А тут вы. Я посмотрел на голову Эля, потом на Палмер, потом на Лору, которая, прикрыв рот, скрыла улыбку и растворилась. Так, закатил я глаза, ничего не буду объяснять, все, что, у меня других дел, что ли нет, я пошел к выходу, но в дверях остановился, это твой брат, я дал ему новое тело, за дверь счет выставлю администрации, все, наслаждайтесь встречей, а чего он голый, задала глупый вопрос девушка, а ты думала, одежда волшебным образом появится, вообще-то да, это не такая уж и сложная магия, Миша, дай я ей всеку, вспыхнула Лора, появившись в костюме викинга. Я могу, поверь, я ей так всеку. Меня же уже начали утомлять эти ситуации, так что я поспешил вернуться побыстрее за Посейдоном и в Москву. Когда я ехал к порталу, мне позвонил Петр Петрович. Михаил, здравствуй, как прошло? Должен признать, он нас перехитрил, вздохнул я. Та оказался всего один клон, к которому у меня был приставлен жучок. Второй в Кремле, его убил Александр, как и первого, собственно, тоже. Вот как, осталось 4. И оригинал, кивнул я, какие твои дальнейшие действия? Найти Исаака. У меня есть примерное местонахождение, так что мы с Сашей, пока он жив, хотим не дать попасть в этот мир божеству. Даже в образе аватара или сосуда, неважно. Понял тебя, моя помощь требуется. Я прикинул, чем мне может помочь полуживой царь, в котором жизни осталось буквально больше, чем на сутки. И ответ был очевиден. Нет, благодарю, Петр Петрович, пока ничего не нужно. Проводите время с семьей, наслаждайтесь последними днями свободной жизни, так как скоро мы вернетесь к работе, и уже будет не до этого. При этом я говорил вполне серьезно, не пытаясь его воодушевить. Михаил, спасибо, что помогаешь. Без тебя я бы, скорее всего, уже был со своими погибшими товарищами. Он как-то грустно вздохнул. Скоро должны прислать отчет от первого тайного отдела. Они выясняют, куда отправился мой отец. Скорее всего, это и будет оригинал. Я уже ни в чем не уверен. Хотя есть парочка моментов. Но о них я расскажу вам попозже. А пока, ждите гостей. Что? Удивился он. Каких гостей? Ночь на дворе. Он был прав, но отчасти. Все эти манипуляции с Элем продлились до 4 утра. Плюс я пробыл в кабинете и поговорил с Палмер еще где-то минут 40. «Почти утро, Ваше Величество», — ухмыльнулся я, — «но и они не сейчас к вам приедут. В том-то и дело, что почти», — цокнул он языком, — «моя семья спит по комнатам. А вы чего не спите?» — так переживал за операцию. «Я же подъехал к порталу, так что пришлось попрощаться. Теперь дело за Посейдоном. Он заранее собрался в специальном резервуаре, подготовленным Трофимом. Конечно, очень хотелось, чтобы Водяной, в полном своем состоянии отправился со мной в Антарктиду, но имеем, что имеем. Также были подготовлены промышленные шланги, спасибо Ковальскому, и все для перекачки Водяного сначала в Москву, а потом в Антарктиду. Удивительно, что даже тут часть моей гвардии приучила вставать рано утром солдат Бердышева. Когда я вышел на заснеженную поляну, там уже кипела тренировка. Кто-то бегал, кто-то отрабатывал приемы, кто-то чистил снег. В общем, работа шла полным ходом. Основная часть Посейдона ждала на кухне в бутылочке. Детали плана ему были известны, и Лора уже начала процесс установки на него печатей, так что выглядел он чуть живее, но все равно говорил, словно ленивец. «Готов?» «Ага», — кивнул зефирный Мишка из бутылки. «И мы начали подготовку. Провели огромные трубы в портал в Москву. Оттуда я протянул их сразу в Антарктиду. Провозились мы около часа, и когда Посейдон начал перетекать, позвонил Сергей Михайлович. «Миша, я быстро. Слушай внимательно», — затараторил он. «Хотел через Машу, но так будет быстрее. Князь Есенин с Люсией Чеховым достали Лермонтова. Сейчас он официально мертв, но мы-то с тобой понимаем, что когда он был с частицей божества, то они сотрудничали с Петром Первым». «Да, было такое», — кивнул я. Мы поговорили с Сергеем Александровичем и Михаилом Павловичем и с Люсей, и пришли к выводу, что Лермонтова лучше не оставлять на территории империи. Сам понимаешь, Петр I очень коварен. Кстати, сказал, что хочет провести встречу со мной и Нахимовым по возвращению из Валахии. Так что, если возможно, иметь на своей территории лучшего некроманта современности, удивился я. Конечно, где расписаться? Вот и чудно. Самолет сядет в течение 10 минут, а потом в сопровождении моих проверенных людей они поедут к твоему особняку, так что будь готов их принять, и предупреди Бердышева. Дядька, наверное, жалеет, что вступил в такую авантюру с твоим поместьем. Все нормально, кивнул я. Вам надо только доставить его в поместье, остальным займусь я. Договорились, скоро будут. Жди. Сейчас же мне надо обсудить план с Есениным. Так что я на время оставил Посейдона с Лорой. Один перетекал в Антарктиду, вторая ставила печати, сколько успевала. Перебравшись в московское поместье, я застал Сашу с Богданом. Вы че, так никуда и не уходили? Вокруг них образовался небольшой слой снега, но вот сами мужчины были чисты. Выглядело это довольно странно. Чай на столе дымился, когда Саша к нему прикасался, а Богдан постоянно нахваливал его способности. А куда уходить? Собеседник приятный. Ага, Саша столько историй знает, кинул Богдан. Спелись, значит, улыбнулась Лора. Саша, давай обсудим план, я принес третий стул и поставил рядом. Богдан и Есенин посмотрели на меня с таким видом, будто я сделал что-то глупое. А не проще переместиться в дом? Поднял бровь Александр. Вот именно, так вы же. Оба встали и скрылись за дверью. Нет, ну ты видела, закатил я глаза. Меня окружают одни психопаты. Что за, когда это все закончится? Голова Лоры появилась рядом с ухом. Это никогда не кончится, как змея прошептала она. Да я и сам это понимал. Каждый раз случается что-то, что требует моего вмешательства. В голову постоянно лезут мысли, а что если бы меня не было? Вот что бы тогда все делали, война с Монголией и всей южной частью за метеоритным поясом, ну, кроме Кореи, хотя и ее пытались захватить. Или может, было бы больше смертей как простого народа, так и аристократов, те же бременские музыканты, которые куда-то исчезли во время переворота. Хотя и те, возможно, выполняют приказы своей прямой начальницы, Кати. Богдан отправился к себе в комнату. Мы же с Сашей остались в гостиной. Короче, я в Антарктиду. У меня туда есть портал. С тебя Арктика. Сколько тебе надо времени? Сразу начал я. Арктика. Гадство, не люблю туда гонять. Далековато. С твоей-то скоростью? Ну да. Полчаса, извините, на дороге не валяются, хмыкнул он. Я же про себя отметил, что никто в мире, кроме портальщиков, с такой скоростью не двигается, так что грех жаловаться. Ну и еще мне было немного завидно. Но мы с Лорой не достигли финальной точки в апгрейдах, так что мне требуется только время. И желательно, чтобы оно было свободно от спасения чего-либо или кого-либо. Готов? Встал я, достав свои мечи. А почему бы и нет? Хлопнув себя по коленям, Есенин вскочил и пошел к выходу. Кто найдет, тот и убивает. Может, и собака не стоит убивать? Во мне взыграли гуманные нотки души. Хватит, мне надоело. Отмахнулся он. Я просто сотру его из реальности. После чего испарился во входном проеме. Не сомневаюсь, что потом на Арктике найдут огромный кратер, заявила Лора. Как бы она вообще осталась после этого? Захватив пару теплых вещей, я переместился на Антарктиду. Посейдона там уже было прилично, но все равно хотелось бы больше. Лора, состояние водяного? 4 печати, уверенно сказала Лора. Да все хорошо, немного заторможено, но намного бодрее, ответил Посейдон. Тогда поехали. Сканирование территории. Посейдон, мне надо, чтобы ты нашел все необычное и докладывал. Лора, выведи мне картинки с болванчика и также приступай к сканированию. На этот раз энергии стараемся расходовать немного. Я же уселся на землю, предварительно постелив себе теплый плед, и зажег вокруг себя пару летающих огненных сфер. Не люблю холод. И тут Лора с Посейдоном начали сыпать меня картинками. Их было несколько десятков. В основном много монстров, разного размера и вида. И что самое удивительное, именно тут были реально гигантские существа, которые я встречал только в центре дикой зоны. К тому же, я впервые увидел тут создания размером с мух, вроде насекомых три, но действовали они в одиночку. На одном изображении я заметил, как такой комарик за минуту убил какое-то существо размером с большого тигра. Залетел ему в ухо и, недолго повесившись внутри, вылетел, а монстр упал замертво. Также было множество ледяных пещер, в которые залезал Посейдон и медленно срастался со льдом. Его уже предупредили, что мы ищем человека, но еще неизвестно, где он и как выглядит. Поэтому Посейдон пропускал через лед свою энергию и быстро получал информацию об округе без привязки к своему телу. Да и вода продолжала качать через порталы, что было удобно. Эти поиски продолжались долго. К полудню мы смогли обследовать только треть, хотя для меня уже и это было прогрессом. Но все бы было хорошо, если бы не телефонный звонок от Бердышева. Тот знал, где я, и не стал бы тревожить меня просто так. Да, Ростислав Тихомирович, Миша, тут приехали машины без опознавательных знаков. Говорят, что поручение от Кутузова, но тот не отвечает. Что делать? Сколько машин? Две. Сейчас буду, отключил звонок. Лора, бери командование на себя. Если найдете Исаака, то тут же доложите. Но я постараюсь быстро. Приняла. Энергии, наверное, уйдет уйма. Угу, но иного варианта нет. Я прошел через портал в Москву и направился к КПП. Как только я подошел, тонированное окно одной из машин опустилось и на меня посмотрел Сергей Есенин. «Пропустить?» – кивнул я. Ворота открылись и машины въехали на территорию. Как я уже говорил, Лора была мультизадачной и могла работать на несколько фронтов. «Как и сейчас, останови машины», – резко заявила она. «Стоять!» – рявкнул я, и машины затормозили. Из салона вышел Есенин, Люся и Чехов. «Что такое, Миша? Или ты хочешь нас досмотреть?» – удивилась Люся. «Нет, я ждал, пока Лора объяснит мне». Тем временем, из этой же машины вылез Лермонтов. Вид у него был не самый здоровый, но он хотя бы стоял на ногах. Хотелось пошутить, что теперь он реально похож на Кощея Бессмертного, но я воздержался. Это было неуместно. Из второй машины вышли люди Кутузова. «В машине жучок», сообщила Лора, «и блокировать его смысла уже нет. Он работал все это время. Его хозяева уже знают, что Есенин и Лермонтов приехали сюда. Почему ты остановила машину?» – удивился я. «Потому что жучок включается дистанционно, ручками», – ответила она. «Я среагировал так, как и должен был. Солдаты, взять на прицел этих людей», – показал я на машину людей Кутузова. «Миша, ты чего?» – удивился Сергей Александрович. «Среди них есть предатель, и он только что кому-то передал информацию о том, что вы привезли сюда Лермонтова». Глава 15. Кровавое солнце. Лица Есенина, Люси и Чехова стоило видеть. Довольно странно, когда им говорят, что с ними был предатель, который прокладывал маршрут. Вот так незадача. Теперь же еще и на них падает подозрение, хотя было понятно, что среди них нет предателя. Но осадочек-то остается. «Что вы делаете, господин Кузнецов?» — удивился один из охранников. «Мы по поручению генерала Кутузова. Он не будет рад, если узнает, что тут». «Закрой рот», — сухо произнес я. «Среди вас предатель. Он передавал данные о вашем передвижении. Это насколько же надо глубоко прогнуться, чтобы до такого опуститься? А ведь генерал доверял вам всем. Хотите сказать?» — опять открыл рот тот болтливый солдат. «Да, хочу сказать», — остановил я его. «Встаньте в линию, в шеренгу», — шепнула Лора. «Я не военный, так что пофиг». Все выстроились. И разумеется, я уже понял, кто из них предатель. Так что дальше устраивать клоунаду смысла не было. Мне нужно просто немного времени, чтобы считать эмоции, пульс и давление. «Ты», — ткнул я в третьего справа, — «рассказывай, кому шел сигнал? О чем вы говорите?» — воскликнул самый болтливый. «Алексей работает у нас уже 10 лет, он бы не стал». «Хорошо, тогда кто?» — улыбнулся я. «Может, ты?» — «Нет, я не», — замешкался он. «Тогда стой молча», — погрозил ему пальцем и перевел его на предателя. «Я слушаю». Остальные замерли, наблюдая допрос. «Князь Кузнецов, что вы себе?» — «Царь Михаил», — поправил я его. «Ты врешь. Я умею распознавать ложь. Это моя предрасположенность». Лермонтов подошел к нам и навис над солдатом. «Я бы не хотел, чтобы он вмешивался в мой допрос, но было интересно, что он сделает. Человек, ты знаешь, кто я?» — холодным тоном сказал он. «Да-да», — слегка дрогнувшим голосом пробубнил солдат. «Вы некромант. Выбирай, говорить со мной или с ним». И Лермонтов махнул в меня рукой. «Я ничего не скажу». Неожиданно изменившись в лице, улыбнулся солдат. «Вы думаете, что сможете победить божество? Мой господин спокойно вас раздавит. Остались сутки до того, как ваш мир придет в забвение. Смерти будут медленными. Дети будут». Болванчик влетел в голову этому блаженному. Одновременно его живот проткнула ладонь Лермонтова, а в висок был произведен выстрел того самого болтуна. Мы с Лермонтовым удивились и посмотрели на него. «Он всегда мне не нравился», — произнес солдат. «Так говорят только сумасшедшие». «Красавчик», — похлопал его по плечу Лермонтов. «Я осмотрел остальных. Все были немного потасканными. Есенин с щетиной, Люся с грязными волосами. Только Чехов цвел и пах, но одежда была потрепанной. В остальном, он неплохо сохранился. Хреновее всего выглядел Лермонтов. Щеки впали, глаза тусклые, как будто из него реально высосали всю жизнь. «Неважно выглядишь», — сказал я ему, когда мы пошли в дом. «Есть такое», — кивнул Лермонтов. «Но что поделать, если я оказался таким нежным для влияния этого пастуха? Когда резко обрывается связь с восставшими, то мое тело становится таким. Надо просто немного энергии или много, и можно бегать. Сейчас все будет». Я сбегал в кабинет, достал из сейфа стратегический запас кристаллов и вручил Лермонтову. «Держи, наслаждайся». Есенин и компания обосновались на кухне. Андреев порхал между ними, предлагая то чай, то суп, то пироги. И, к слову, очень удачно, потому что все были голодные. «Я так понимаю, скоро нам ждать гостей?» – спросил Сергей Александрович. «Скорее всего», – кивнул я. «Так что мне надо вас, как можно быстрее», – я ткнул в каждого, – «доставить на Сахалин». «Нет, погоди», – помахал руками Чехов. «Я не могу, у меня тут больницы, больные, сейчас самый пик. Знаешь, сколько людей пострадало от метеоритов?» «Знаю, ноль», – кивнул я. «Все же именно мой человек уничтожал их над городом, как и царь, а я не про столицу», – недовольно произнес Чехов. «По всей империи пострадавших насчитывается тысячи. Неужели ты думаешь, что в каждом городе есть достаточно квалифицированный маг, чтобы справиться с метеоритными монстрами? Ты знаешь, какой у них был уровень?» Он скрестил руки на груди. «Я никуда не поеду». Я не стал спорить. «Зачем? Не силой же его заставлять. Да и аргументов у меня не было. Как хотите, но вы, Сергей Александрович, должны отправиться со мной, как и вы», — кивнул я Люсе. Есенин же пожал плечами. «А как же Антон и моя супруга? Насколько мне известно, Антон с Толстым, Онегиным и каким-то Федором. А ваша супруга? Тут не знаю, но царь хочет с вами о чем-то поговорить. Он сильно плох?» — спросила Люся. Я не стал юлить и кивнул. «Ему остались сутки. Мы с Сашей нашли способ и надеемся, что он сработает, хотя...» «Саша», — удивился князь, — «где он? Он на Сахалине, с ним все в порядке, как он себя чувствует? Он же тоже, я знаю, Сергей Александрович. Сейчас мы на финальной стадии поиска Исаака. Если не успеем, то в него может вселиться божество, и тогда», — я задумался. «Если честно, я не знаю, что будет, поэтому мы и действуем», — со слов Юлия. «Юлия», — удивился Чехов, который генерал римской армии. «Ага, как раз пытался помешать одному запутавшемуся некроманту. Мне казалось, он тогда погиб», — произнес Лермонтов. «Я помню тот день, была яркая вспышка. Земля, будто живая, поднялась и накрыла мою армию. Потом прогремел взрыв, стерев большую часть моих восставших. Оказалось, нет, в него тоже вселилась какая-то дура божественная», — махнул я рукой. «Но, кстати, Саша, я посмотрел на князя Есенина, смог достать ее и спасти Юлия. Теперь он на Сахалине, восстанавливается в компании моих лекарей». «Хорошо, я пойду с тобой», — кивнул он. Люся же была в умолчании согласна на любой исход. «Простите, но я останусь», — сказал Чехов. «Да и тут скоро будет подкрепление. Непонятно откуда, но надо его встретить. Тогда, может, и нам остаться», — предложил Лермонтов. «Ну слушайте, судя по тому, что нес тот полоумный, это был последователь небесного пастуха», — пояснил я. «Так что тут два варианта. Либо приедут солдаты Кремля, но, насколько мне известно, сейчас они охраняют Кремль, а большая часть военных за Кутузова, который также на моей стороне, то это маловероятно. Так что, скорее всего, может приехать та самая организация». «У-у-у, та самая», — пошевелила пальчиками Люся. «Помнится, они постоянно, как надоедливый клоп, вечно суют свой нос, куда не надо, но должна признать, иногда сильно докучают. К нам зашел один из солдат. Простите, но к КПП приближаются 5 военных машин с символикой Кремля. Деталька отправилась проверить. Это ряженые. Можете использовать любые методы, если они будут с вами грубы», — ответил я. В это время Пруссия. Истребитель только что приземлился на одном из мелких аэродромов. Диспетчерам приказали пропустить один борт с послом Российской империи, хотя временно воздушное сообщение с этой страной было закрыто. И почему посол вообще прилетел на наш аэродром? Удивился один из солдат, охраняющих территорию. Высокий, широкоплечий парень со светлыми волосами. Еще и на самолете. Ты вообще видел, чтобы послы летали на таких штуках? Даже я видел всего два раза. Один был, кажется, Кутузов, второй наш генерал армии. А чего ты меня спрашиваешь? Возмутился его товарищ, немного полноватый и в большей круглых очках. Вот иди и спроси пилота. Но самолет встал в одном из ангаров. Оттуда вылез какой-то мужчина и направился к переговорному пункту. Видел? Ну и, пилот, да хрен его знает. Не наша забота. Тем временем, неизвестный без досмотров и проверок просто вышел в дверь с надписью «Exit». Через 10 минут после того, как он покинул аэродром, прибыли машины без опознавательных знаков. Они предъявили пропуска, заехали прямо на взлетную полосу и подъехали к самолету прибывшего. «Блин, только их тут не хватало», — выдохнул пухлый солдат. «Господа», — мужчина в кожаном пальто подошел к ним. «Можете описать того, кто прилетел?» «Так, посол, разве вы не знаете?» «Посол», — кивнул мужчина. «Просто у нас нет фотографии». «Ну как?» — начал атлетичный солдат. «Выше меня примерно на две головы. Усики такие маленькие над губой. Да и все. В куртке зимней. Штанах. И все. А что вы хотите?» «Вроде максимально детально». Еще немного посовещавшись, агенты собрались вместе. И как удачно, что рядом стояли солдаты аэродрома. Часть разговора все же успела коснуться их ушей. Он, скорее всего, поехал в город, или в центр, где находится совет, а он знает, где совет. Ну, вздохнул один из агентов, ему же больше 300 лет, а где была база совета 300 лет назад, там же, где и сегодня. Агенты переглянулись и быстро залезли обратно в машины. Немного позже, Петр I был впечатлен тем, как медленно прогрессировала Пруссия. Вроде, были и машины, и магазины, и телефоны, но все выглядело так же, как и много лет назад. Он изначально выбрал эту страну для создания секретной организации, которая будет эффективно заниматься не совсем законными делами. Его влияния и связей хватило, чтобы разрекламировать ее между мировыми правителями и запустить своих агентов, как паутину, во все структуры их стран, до которых он мог дотянуться. Но само начальство, судя по системе города, как было болванами, так и осталось. Мало охраны, мало патруля, да и магов, как таковых, в городе не так уж и много. В основном штатные агенты, которые не представляли никакой опасности для Петра. На эту миссию он решил вылететь один, чтобы показать совету, кто тут начальник и что будет с теми, кто ему не подчиняется. Он и не скрывал, что злился на свое детище. Все, чего добилась эта организация, его заслуга. Без него ничего бы этого не было. Ни баснословных денег, больше бюджета иных стран, ни беспримерной сети информаторов. Конечно, и у них были границы, все же в Кремль им не удалось попасть. Хотя, возможно, когда он вернет власть над этой конторой, то узнает много нового. И разумеется, совет находился в том же месте, где и раньше. Огромная ратуша, что же еще? Таксист все время рассказывал пассажиру какие-то интересные факты и показывал достопримечательности, которые они проезжали. Петр же только улыбался, его еще не знали в лицо. Да и как узнать царя Российской империи в такси? Ратуша – это наше главное достояние. Она не менялась долгие годы. Почти с момента постройки, тараторил таксист. Правда, были достроены еще несколько этажей, но так даже лучше. Что было построено за последние 100 лет? Спросил Петр. Да много чего, задумался таксист. Та же водонапорная башня, или библиотека. Есть и студенческие общежития. Ясненько, вздохнул Петр. Понимал, насколько бездарно все делалось в его отсутствии. Организация должна не только собирать данные, но и тайно помогать местным, укрепляя свое влияние. И нет, это не жест доброй воли. Если жители будут расположены к организации, то и государство в конце концов подчинится. За кнутом должен идти пряник. Так он станет еще вкуснее. Но судя по тому, как тут все печально, большую часть денег забирала верхушка, и это сильно бесило Петра. Не так он хотел расширять свое влияние. А совет также работает в администрации? Скучно спросил Петр. Совет, не понимаю, о чем вы, господин, мыло улыбнулся таксист. Ну как, совет, который управляет организацией. У вас почти вся страна находится под его влиянием. Даже местного правителя и то смогли отравить. Или что там с ним сделали? также скучающе глядя в окно, сказал Петр. «Господин, я не знаю, о чем вы говорите. У тебя татуировка на запястье», — продолжил царь. «Плюс на переднем сиденье мантия», — он хмыкнул. «Глупые показушники. Да и ты очень хорошо осведомлен делами столетней давности. За столько лет вы так и не научились конспирироваться. Или просто расслабился». Машина остановилась на светофоре. «Кто ты?» «Эх, очередной грустный вздох Петра. Жаль, что ты не узнал меня. Я ведь твой начальник». Схватив ручку переключения скоростей, таксист вынул наружу длинный и тонкий клинок. Резко развернувшись, он попытался проткнуть Петру сердце. Тот, не поворачивая головы, схватился за клинок рукой и переломил его как сухую ветку. «Зря», — вздохнул Петр и, дернув на себя таксиста, сломал ему руку. Но и тот оказался не так прост. Проигнорировав боль, выхватил из-за пояса пистолет и попробовал выстрелить в голову пассажиру. Петр закрыл ладонью дуло. Ствол тут же разорвало, повредив кисть водителя. Только сейчас он закричал от боли. Громкий какой. Петр сложил пальцы пистолетом. Бах. Голова водителя вздулась словно шар и лопнула, забрызгав салон мозгами и кровью. Петр же закрылся невидимым барьером. Это не ускользнуло от водителей, стоящих вместе с ними на светофоре. Они тут же принялись куда-то звонить. Петр вышел из машины и спокойно направился на тротуар. Там и затерялся в толпе. Дойти до администрации было несложно. Тем более она в 5 минутах. Вход никто не преграждал, так что Петр без труда вошел внутрь. «Добрый день, чем могу вам помочь?» Тут же к нему повернулась работница на ресепшене. «Мне нужен совет», посмотрев ей в глаза, ответил Петр. Тут же изменилась в лице девушка. «Сейчас совещание, но вы можете подождать». «Отлично», кивнул он. Он поднялся к конференц-залу и открыл дверь. Было несложно понять, где проходит совещание из-за большого количества охраны. Все оказались слабаками и падали от первого заклинания. Совет представлял собой сборище 30-летних папенькиных сынков. Все как один толстые, обрюзгшие создания в дорогих одеждах. Кто пустил сюда этого человека? Охрана, выкиньте его отсюда. Да побыстрее, взвизгнул один из толстосумов. Петр окинул всех взглядом. Вряд ли кто-то из них заслужил место в совете собственным трудом. Скорее получили кресло по наследству от родителей. Охрана, удивился Петр, заглядывая назад. Вы уверены, как посмел какой-то человек нарушить собрание совета? Произнес еще один надменный мужчина. Какой-то человек, улыбнулся Петр. Какие же вы болваны, даже не знаете, кто перед вами. Мой совет совсем сгнил. Тут до них начало доходить, кто перед ними. Я вызову охрану, произнес ближайший к Петру член совета и достал телефон. Кажется, вы забываетесь. Громко сказал Петр и пустил в наглеца монетку из кармана. Та пробила ему голову, забрызгав сзади сидящего. «Ты хоть знаешь, кто мы? Ты отсюда не выйдешь живым!» Заорали они наперебой. «Знаю, поэтому решил лично навестить вас и сказать, что больше не нуждаюсь в ваших услугах», и положил на стол свиток. «Но перед этим изучите. Там стояла печать организации. Это же первая печать!» Выпучил глаза один из совета и аккуратно взял свиток. «Читай!» Посмотрел на него Петр и в его глазах вспыхнул огонь энергии. Молодой пухлиш развернул свиток и начал читать вслух. «Устав Великого Основания, о правах и полномочиях основателя, мы, ниже подписавшиеся члены Совета Организации, именуемой в дальнейшем Советом, в целях утверждения незыблемости ее устоев и верховной власти ее создателя, сим документом закрепляем следующее. Основатель и верховный правитель организации, император Петр Алексеевич, именуемый в дальнейшем Великий, есть единственный и непререкаемый источник власти, управления и всех прав в рамках Совета. Все решения, касающиеся деятельности организации, ее имущества, устава и дальнейшего развития, принимаются исключительно Великим и вступают в силу после его высочайшего одобрения. Совет является исполнительным органом, подчиненным воле Великого. Его обязанности ограничиваются организацией текущих дел в соответствии с указами Великого, контролем за исполнением решений, принятых Великим, управлением организацией только в отсутствие Великого и лишь в пределах, им заранее установленных. Ни один член Совета не имеет права издавать указы, противоречащие воле Великого, либо изменять основные принципы организации без его прямого повеления, или в отсутствие основателя. Настоящий документ составлен в подтверждение исключительных и вечных прав Великого на Совете и скреплен подписями членов Совета в знак их верности. Приложение. Подписи членов Совета с приложением их печатей. Мужчина медленно поднял глаза на всех присутствующих. Тут действительно подписи и печати наших родов. Бред какой-то. Я не собираюсь слушаться первого встречного. Я полноправный потомок основателя. Верно. Ухмыльнулся второй член совета. То, что ты принес сюда этот документ, ничего не значит. Нас просто больше. Мы уничтожим тебя и эти документы. Так что никто не будет знать о твоем существовании. Вот как, улыбнулся Петр и, подняв руку, сжал кулак. Крыша здания затрещала и разлетелась на куски, лишь чудом не засыпав осколками присутствующих. «Вы думаете, что мне важно ваше мнение? Я единственный правитель организации, и мне уже не важно, кто в совете. Наша власть безгранична. За нами сотни тысяч людей, которые отомстят. Как они отомстят, если будут подчиняться мне, согласно этому документу?» Он выхватил свиток у члена совета и аккуратно скрутил. «Хорошо, что не заляпал, а то он в единственном экземпляре». Представление с крышей вызвало волнение среди совета. Все же они не сильно старались прокачать свою магию. Да и зачем, когда одно слово способно сделать больше, чем заклинание? Морозное солнце осветило стол, за которым сидели члены совета. Холодный ветер пронесся между стульями, подняв в воздух несколько документов. «Ладно», — потер Петр ладони, — «пусть другие увидят, кто глава организации». Расправив руки, он создал два шара, черный и белый. После соединил их и шары медленно поплыл вверх. Небо начало тускнеть, а солнце окрасилось в красный свет. Пусть все члены организации запомнят кровавое солнце, символ становления нового порядка. В этот же момент все члены совета застыли и запрокинули головы в небо. Их тела начало ломать, кости затрещали, и все как один закричали в унисон. У каждого изо рта вылетел сгусток света и устремился к Петру. Протянув руку, он впитал в себя каждую частицу и улыбнулся. «Теперь можно и поработать», — выдохнул он. Глава 16. «Снежная королева. Мне не составило труда проверить, откуда эти ребята. Никаких обозначений, никаких документов, ничего. И они хотели, чтобы я поверил, что они от царя. Да за кого они меня принимают?» Я не стал дожидаться результата расправы над подставными кремлевскими солдатами и переместился в Антарктиду. Все же, чем я дольше в Москве, тем больше энергии тратилось за счет расстояния. А оно мне надо? Конечно, нет. Да и сомневаюсь, что Есенин в компании Чехова и Люси при поддержке армии Бердышева не справился с горсткой сомнительных личностей. Да и если что, у них есть секретное оружие в виде Богдана, так что я не особо переживал по этому поводу. Как только мое бренное тело пересекло границу портала, холодный ветер тут же начал задувать под одежду. Не самое приятное, скажу честно. «Отчет», — сказал я, обратившись к Лоре. Та появилась передо мной с большим полукруглым столом, над которым висели десятки маленьких мониторов. «Что если я скажу тебе, что Посейдону удалось зафиксировать одну очень интересную активность в 500 километрах от нас?» «Далековато», — вздохнул я. «А ты хотел, чтобы Исаак тусовался в паре метров от портала? Нежирно? Ладно, покажи сначала, что там». Лора вывела несколько изображений. «Где-то в бесконечной вселенной, космическое пространство бесконечно, в нем может быть все, что угодно и не может быть ничего. Поэтому для свободного времяпрепровождения божествами, вышедшими за грань времени и пространства, была выбрана бесконечная космическая материя, огромное пространство с бесчисленными залами и комнатами. Они проводили время в бесчисленных беседах, строили планы, сражались, умирали, возрождались. Колонны, которые уходили в бескрайние космические дали, подпирали само пространство, а стены были только негласным знаком, разделяющим личное пространство. Все же даже божества любили иногда оставаться наедине с собой и строить планы. Кто-то поглощал миры, кто-то старался ассимилироваться, но все без исключения жили за счет почитателей, поклонников, последователей и множества других названий, обозначающих, что жители планеты знают о божестве. И в одном из бесконечных залов сейчас стоял оглушительный смех. «Драксия, дорогая, ну куда тебе еще в верховные богини?» — смеялся один из богов. «Ты реально думала, что сможешь противостоять пустоте?» Всего в зале находилось около 20 личностей. Каждый был всемогущим божеством в своей вселенной. Кто-то давал шанс жителям планет лично руководить своим миром, лишь слегка вмешиваясь в их дела, а те взамен превозносили их, поклонялись и делали сильнее. Кто-то, наоборот, захватил планету, поглощая сердцевину и становясь сильнее. Может, для большинства этот путь был куда быстрее и выгоднее, но и риски были соответствующие. Как в казино поставить все на одну ячейку? Да я-то откуда знала, что в этом мире будет пустота? Вспылила она, и надо же было на нее нарваться, зараза. Сама Драксия теперь была в форме облака фиолетовой формы. Божества редко использовали физические воплощения и любили находиться в состоянии неопределенности. Чего вы к ней пристали? Как будто сами не сталкивались с пустотой, вступился за нее один из богов. Хитрость. Ой, ты посмотри, какой герой, возмутился еще один. Хитрость и алчность. Два сапога пара. Какие сапоги, вздохнул еще один бог. Кровавый жнец. На земле их надевают на ноги, как чехлы, пояснил нечто. Верно, пастух, ага, устало вздохнул тот. Драксия поняла, что разговор медленно перетекает в другое русло и решила аккуратно направить тему подальше от себя. И что не так, удивилась она. Разве не ты должен первым воплотить свое сознание на земле? И стрельнула взглядом, конечно, метафизическим, в нечто. Хоть у кого-то это получается. Ты на что намекаешь, дура? Прогремел на весь небосвод голос нечто. Мой план безупречен, но занимает гораздо дольше времени. Ага, только какой в этом толк, если у пастуха куда больше возможностей, чтобы добраться до ядра и поглотить его? Ты же струсил в тот раз, рассмеялась она, наблюдая, как и другие боги постепенно подхватывают ее настроение и начинают хихикать. Или я не права, тебя же побил простой человек, и ты еле унес ноги, а что-то было такое, вроде, недавно. Да, точно, нечто тогда еще пытался поглощать другие вселенные. Заткнитесь, вы что-то разговорились, у меня есть план, и я его придерживаюсь, и не собираюсь никому о нем рассказывать. Но пастух почти сделал то, чего ты не смог. Да ну вас, прогремел он, а затем, пустив несколько молний, вылетел из зала и оказался в библиотеке. Тут хранились все знания и тайны мироздания. Любая информация, будь она незначительно маленькой, или вселенского масштаба, была записана в этих скрижалях, файлах, свитках, книгах и прочих носителях. Нечто не любил, когда с ним так разговаривают, поэтому, чтобы не делать из этого конфликт, решил покинуть пространство. Силы ему еще пригодятся, да и подобные разговоры велись чаще, чем хотелось бы. Аутсайдер среди богов нередко встречается, тот бог, провалившийся с захватом мира. Кто-то косячил больше, кто-то меньше. На счету нечто, например, всего два случая. Причем один из них очень провальный. Дело было в высшем мире, царь которого уничтожил себя и забрал большую часть сил нечто. А все из-за того, что его любимый народ погиб и ему стало некем управлять. Если бы Чалканирук не сделал того, что сделал, возможно, хаоса бы не было ни в одной реальности. Но оставшись без народа, Чал нанес сокрушительный удар по самолюбию нечто. Вот только незадача. Почему Чал переродился в земном мире, на который нечто нацелился спустя столько времени после восстановления? Почему теперь, мало того, что Чалканирук, так еще и его младший брат с сестрой объявились? И даже подчиненный хаосом народ высшего мира не помог. Истинный король просто пришел, посверкал короной и вернул власть себе. Что, тоже достала болтовня этих болванов? Раздался голос его временного союзника, небесного пастуха. С чего бы, возмутился нечто. У меня все под контролем. Кстати, спешу сообщить, раз уж мы в одной лодке, то тебя скоро найдут. Мои монстры зафиксировали эманации энергии Кузнецова. И скажи спасибо, что за тобой не придет пустота. Сам понимаешь. Да, вздохнул тот. Пустоты мне только не хватало. Я видел, что она сотворила с Драксией. А что насчет того человека, который не стал давать доступ к телу? Как его? Петр Первый, он самый, кивнул пастух. Куча проблем. Он же сказал, что все под контролем. Хотя я только что упустил одного сильного последователя. Сильнее, чем твой сосуд, ухмыльнулся нечто. Нет, сосуд сильнее. Его магия и состояние идеально подходит к моему астральному телу. Все же некромантия и смерть не мое. Вот тому же кровавому жнецу, или тьме. Хотя у того, вроде, че-то есть на земле. Че-то есть, согласился нечто. Так ты говоришь, что Кузнецов уже близко к тому, чтобы найти мой сосуд. Ага, но не переживай, я задержу его. А тебе какая с этого выгода? Удивился пастух. Я же хаос. Я хочу посмотреть, кто из вас сильнее. Я хочу, чтобы вы сошлись в честной борьбе, образовав истинное понятие хаоса. Властно прогремел нечто, а потом тише добавил. Ну и если ты проиграешь, то мы с пацанами над тобой от души посмеемся. Забавно, что вы думаете, что простой человек сможет противостоять Богу, рассмеялся небесный пастух, но как-то неуверенно. Ах да, забыл, что однажды у тебя было что-то подобное. Не испытывай мое терпение, пастух. Мы идем, идем, идем. Устало вздохнул тот и начал растворяться в пространстве. Вот и славно. И за ним последовал нечто. Антарктида. Ну да, было холодно. Да и цель находилась от меня на таком расстоянии, что было страшно. Это что получается? Мне туда пилить. Кстати, сколько, Лора? Ну пу-пу-пу. Она вывела экран расчетов. И в лучшем случае мне туда добираться около 2,5 часов. И это при том, что на пути не будут попадаться монстры. Они тут были довольно агрессивны. Да и рассказы Валеры я помню. Но если поискать плюсы, то можно неплохо так качнуть энергию для моего ультимативного оружия, которое сейчас было в принудительном отпуске в артефакте. Не, ну а что, разве у меня есть другие варианты? Вздохнул я, напитывая тело энергией и призывая как можно больше деталей к болванчика. Мне уже показали, что Исаак находился в какой-то ледяной крепости. Ну ты посмотри на него, будто снежная королева, заперся в своем ледяном замке и сидит, ждет, фыркнула Лора, дорисовывая к изображению Исаака корону и мантию. Хотя должен признать, защита там очень мощная, чувствовалась рука Петра Первого. Уже ясно, что этот человек не так прост, как кажется на первый взгляд, и действует только в своих интересах, о которых никому не рассказывает. Постепенно детальки облепили мои ноги и туловище. Лора пустила по ним прямую энергию, и я начал ускоряться. Мы заранее решили, что сможем поддерживать небольшой расход, так что было принято решение поставить вокруг защитный купол. И должен признать, это лучшее решение за последние дни. Пока я ускорялся, монстры пытались запрыгнуть на меня. Были и те, кто мог бежать с той же скоростью, но все они буквально отскакивали от защитного купола, как шарики. Московское поместье. В это время, если вы не выдадите нам князя Есенина, князя Чехова, некую Люсю и Лермонтова, мы будем вынуждены. Что вы будете вынуждены сделать? Передразнил их начальник КПП, и остальные в один голос заржали. Не надо мне тут права качать, парень. Какие документы у вас есть? Какие приказы? Хоть что-то? Вы что, слепые? Увольни, не видите, кто мы? Мы из кремлевской армии, возмутился главный среди приехавшей колонны машин. Да хоть японская армия, хоть турецкая. С какой это стати мы должны вас пропускать на территорию графа? У нас четкие указания. Да и насколько мне известно, князь Есенин только что прибыл из другой страны и выполнил государственное поручение, невозмутимо ответил начальник. Мы требуем, чтобы вы предоставили нам. А если нет, я и забыл. Ты же что-то говорил по поводу того, что вы будете вынуждены. Так чего вы там вынуждены? Будем вынуждены применить силу. Вот как? Тогда давайте, применяйте. Только у нас тут все записывается. Вы не предоставили никаких документов. А откуда нам известно, кто вы? Наклейку Кремля может нацепить каждый. Из КПП вышли 10 вооруженных солдат. Также с территории особняка подошли еще человек 20. Зря, вздохнул мужчина, очень зря. Он достал из кармана телефон. Да, это я. Они не отдают нам его. Можете приступать, после чего положил трубку и с легкой улыбкой посмотрел на командира. Вот так бывает. Кто сильнее, тот и прав. Вот как, начальник приложил палец к уху, в котором был динамик. Командир, тут кто-то пытается проникнуть на территорию. Мы сразу их уничтожим. И последовал громкий взрыв. Да, в жизни так бывает, что слабак обычно умирает, он призадумался. Хех, даже в рифму. А кто сказал, что это конец? Из последней машины вылезли 2 человека в одинаковых мантиях. Подняв руки, они схватились друг за друга и начали кружиться, будто исполняя какой-то танец, и между ними начала подниматься пыль. А надо было по-хорошему, ухмыльнулся мужчина. Так все же вы не из Кремля, как будто ничего не происходило, огорчился начальник КПП. Да, должен признать, что мы не из Кремля, но это уже не важно. Начальник еще раз приложил палец к уху. Богдан, будь любезен, ты все слышал. Тут в небе что-то промелькнуло и приземлилось прямо у этой танцующей парочки. Огромное существо с крыльями и рогами нависло над горе магами, словно смерть. Хотя так оно и было. Схватив 2 руками каждого за шею, он легко поднял их и раздался неприятный хруст, после которого 2 тела обмякли в его руках. Ой, тут же бросил тела Богдан. Я не думал, что они такие слабые. Главный в колонне медленно повернулся к существу с рогами и застыл. Богдан же медленно пошел на него. Каждый шаг создавал гул, земля немного дрожала. «Командир, у южных ворот какие-то странные типы танцуют», — услышал он одного из солдат. «У северных тоже, в мантиях. Блаженные что ли, восточные тоже». Начальник не стал долго объяснять, что к чему, и пошел в рубку, по пути отвечая в микрофон и раздавая указания. «Всех в расход, пойдут на удобрения для Налимовых. Никакой пощады врагу». Солдаты вскинули автоматы и выстрелили в голову каждого, кто был в машинах. Также в головы двух магов пальнули по контрольному. «Командир, М», — связался начальник южных ворот. «Ну что еще?» — грубо ответил начальник КПП. «Вы уничтожили врага?» «Нет». Тут появился князь Есенин. «Ну и сам разобрался с теми танцорами. Что нам делать?» «В смысле, там есть кто-то еще?» «Ну, тут вроде как сопровождение». «В расход», — твердо сказал начальник. «А у нас появился князь Чехов». Влез в эфир начальник северных ворот. «И что?» – уже начал психовать командир. Он тоже быстро разделался с врагом, но не убил. Дословно он сказал, что сломал у них все кости до единой. Начальник представил, насколько это больно, и не проще ли просто убить их, но Чехов же врач, и тут он решил быть гуманным. «Просто добейте их, чтобы не мучились. А нам что делать?» – спросили восточные ворота. «А у вас что?» – вздохнул командир. «Ну у нас, да мы сами, в принципе, справились. Убили эту танцующую двойку. А потом появился господин Лермонтов. И эта парочка очнулась. Мы пытались их убить, но они почему-то накинулись на свою группу сопровождения. Причем, это было так жестоко. Санька до сих пор выворачивает. Они откусывали от них куски плоти. Так, а от меня ты чего хочешь?» Потом те, кого убила эта парочка, тоже встали и подошли к Лермонтову. И он ушел к поместью. «Что нам делать?» «Да ничего уже не делайте. Вам повезло больше всего. Но Лермонтов, там же с ним враг. Он некромант, болван. Это просто восставшие мертвецы, и все. Ничего не надо делать», он насекся и добавил. «Хотя выкопайте несколько могилок в лесу, чтобы потом туда похоронить этих бедолаг».